Я бы говорила последним, кажется, они с ним обращаются совершенно непринужденно, что предполагает близкое знакомство», — заметил герой в субвокальный микрофон. «Используемые звуки также довольно хорошо подходят под их акцент, что также укладывается в картину. Можно предположить, что это язык семьи». «Это восхитительно», — отозвалась канадка. «Учитывая так называемую гипотезу Сепер-Уорфа-3, что язык, на котором ты говоришь, тесно связан с тем, как работает твой ум, или же, взаимообразно, его изучение могло бы пролить свет на интересные моменты в отношении них и их культуры. Это также могло бы продемонстрировать, не даст ли течь строгий вариант гипотезы, или же обоснован мягкий. Однако, весьма маловероятно, что мы будем в состоянии выучить его без сотрудничества с ними», заметил Колин, «особенно без общей базы. Код — это одно, а вот настоящий язык — нечто совсем иное». «Это верно», — в голосе подруги звучало легкое разочарование. «Ни одна из моих программ перевода вообще ничего не может с ним сделать. При достаточно большом наборе образцов я могла бы выделить отдельные простые слова, но на это ушли бы недели минимум. На данный момент особой роли не играет, однако как-нибудь может выйти интересный исследовательский проект». Оружейник увидел, как Раптавр указала в его сторону, затем еще что-то сказала кузинам. Те кивнули. Митида отсалютовала более крупной родственнице в различимой даже для него ироничной манере. Здоровенная бронированная рептилия на это усмехнулась, и они с Иантой разошлись, взлетев по внешним стенам двух складов с таким видом, точно это просто. Оставшаяся же, приветственно вскинув руку, направилась к ним. «Привет, оружейник, ребята», — произнесла она, приблизившись. Итан и остальные, включая главу штурмовиков СКП, присоединились. «Похоже, решено, ничего не изменилось, а мы перекрыли все сточные трубы внизу, так что так им не уйти, даже если они, для начала, знают, как туда попасть. Их караульные уже передали сигнал, так что они прекрасно знают, что мы тут. Дадим им шанс сдаться по-хорошему, но если нет, пожалуй, ящер плечами. Мы пойдем за ними. Мои люди уже обеспечили внешний периметр на четверть мили от места», сообщил капитан СКП. «Также мы установим внутренний на этой отметке». «Великолепно. Мы ожидаем, что некоторые из них могут проскочить мимо нас в сумятице, которую я ожидаю в немалом объеме», улыбнулась Раптавр. Капитан кивнул. Похоже было, что он также улыбнулся. «Будьте осторожны, мы знаем, что у них до черта АК-47 и всего такого, а я к тому же и какую-то взрывчатку чую. Полагаю, как минимум, имеются гранаты. А что насчет мин-ловушек в зданиях вокруг?» Посмотрела на них батарея. «Возможно, но я не чую там никакой взрывчатки, так что они, если и существуют, то наверняка довольно простенькие», отозвалась громадная рептилия. «Можно после посмотреть. На данный момент, думаю, нам необходимо по возможности без накладок их окружить. Мы собираемся заняться тем, что обсуждали. Митида и Анта наблюдают, чтобы удостовериться, что никто не проявит грубости и не ускользнет заранее». Штурм хмыкнул, заработав злой взгляд от жены, и довольный оскал со стороны Раптавр. «Уверены, что в этой части операции вам не требуется помощь», — уточнил Колин. «Я полностью готов ее оказать, как и остальные», — посмотрел он на кивнувших коллег. Сила Ханны воплотила здоровую снайперскую винтовку, которую героиня повесила на плечо. Полностью заряженная батарея пылала силой, а штурм хрустнул костяшками. «Спасибо за предложение, но с базой мы управимся. Не хочу, чтобы вы, ребята, пострадали из-за наших проблем. Просто убедитесь, что никто из тех, кого мы упустим, не ушел, и я буду счастлива», — с улыбкой отозвалась женщина-ящер. По району разнеслось эхо выстрела, заставив всех развернуться и потянуться за оружием. Раптавр оглянулась через плечо и что-то крикнула на том странном языке, отчего Ханна вроде бы дернулась. Со стороны Митиды донесся ответ, в котором даже сквозь нечленораздельное шипение звучало веселье. «Что это было?» — поинтересовался Итан. «Один из них выстрелил в Митиду», — она сказала, щекотно. «Может, винтовка 50-го калибра или что-то такое, в любом случае, тяжелее АК». Колин уставился на нее, затем переглянулся с Ханной. Ее пушка изменилась, нарастив размер и вес. Раптавр посмотрела на это и слегка улыбнулась. «Сомневаюсь, что они собираются сотрудничать, но, думаю, надо дать им шанс», — произнесла она. «Ладно, дайте знать, когда установите свой периметр». Капитан Питерс вскинул руку к уху, постучав по гарнитуре, Затем коротко и тихо переговорил с одним из своих людей. 5 минут, доложил он, закончив. Великолепно, кивнул Раптавр с довольным видом. Окей, в таком случае мы выступаем через 6. Удачи и постарайтесь, чтобы вас не убили, обвела она всех взглядом. Люди закивали, настрой был разумный. Колин уж постарается, чтобы его не убили. Торопливо помахав, ящер вернулась на свою изначальную позицию. Митида спрыгнула с крыши 4-этажного склада и приземлилась рядом с родственницей под хруст раздавленного бетона, что-то вполголоса сообщив. Раптавр кивнула, и они все принялись ждать. «Никто больше не ощущает, что мы в ужастике, только на стороне монстров», прошептал Итан спустя 30 секунд. «Стоим тут вокруг во мраке, дожидаясь 3 гигантских чешуйчатых чудовищ, чтобы войти за ними в здание, полное обычных людей». Все посмотрели на шутника, а его жена в голос вздохнула. «Просто это немного жутенько, вот и все, что я хотел сказать», защищаясь, добавил он. «Они, может, гигантские и чешуйчатые, но навряд ли монстры», негромко отозвался Колин. «Я считаю их друзьями. Не пойми неправильно, я тоже, но...» Коллега пожал плечами. «Все равно жутенько». Ианта тоже спрыгнула со здания, приземлившись в низкой стойке рядом с почти невидимой в темноте Раптавр. Не считая глаз, Митида была невидимой совсем, по всей видимости отрубив свою красную подсветку и оставив в чешуе только изумительно поглощающий свет черный. Даже фиолетовое на изумление хорошо растворялось в фоне. Колин понимал, что имеет в виду соратник. Он просто не считал приемлемым это говорить, особенно поскольку был уверен, что все 3 членов семьи прекрасно способны их слышать. 2 минуты, вполголоса произнес капитан из КП, прислушиваясь к своим наушникам. Колин услышал, как вокруг них берется на изготовку оружие. Со стороны рептилий донесся краткий всплеск торопливых щелчков. Герой попробовал прикинуть, что их вызывало, спустя секунду осознав, что Митида и Анта были облачены в броню, очень похожую на привычный наряд Раптавр. Кажется, она выросла из их ожерелий. Это было восхитительно. Технарь сделал пометку спросить, как это было сделано. Тут, похоже, имелись интересные возможности применения. «Наши люди готовы», — объявил капитан Питерс. Раптавр, пусть и в 50 ярдах, огляделась и кивнула, показывая, что прекрасно их слышит. Она что-то сказала родственницам. Те разделились и двинулись прочь по разным сторонам улицы. Колин посмотрел на Ханну и начал выдвижение на позицию, с которой сможет наблюдать за атакой. Его коллеги и Питерс поступили так же. Удостоверившись, что камера шлема пишет, герой остановился рядом с Раптавр. Та коротко покосилась на него и вернулась к ожиданию, а на последней секунде отдала команду кузинам. Те посмотрели друг на друга и исчезли за углами в направлении базы барыг, направившись к разным позициям. Раптавр вышла из-за угла и вскинула руки к морде. «Барыги, это Раптавр из семьи. У вас 2 минуты, чтобы сдаться и выйти. Мы не причиним вреда, но вы все арестованы. Если не сдадитесь, мы войдем внутрь», — произнесла она твердым и изумительно громким низким голосом. Последовала короткая пауза, пока эхо ее крика умирало вдали. Затем стрельба возобновилась. Их, Ханна стремительно откатилась назад. Колин проделал то же, остальные также нашли укрытие. Было видно, как штурмовики СКП пробираются за разбитыми машинами и прочими кусками мусора, а тем временем пули отскакивают от всего вокруг, и над головой свистят рикошеты. Раптавр просто осталась, где стояла, не шевелясь. Пули от нее отскакивали. Выдержав паузу, она снова подняла руки. 60 секунд, крикнула она. Колин уставился на нее. По всей видимости, смертоносный град не отвратил ее от своего ультиматума. «РПГ!» – заорал один из бойцов по ту сторону дороги, падая плашмя. Все, кроме гигантской ящерицы, последовали примеру подвоющий рев ракетного выхлопа, тут же сменившийся мощным взрывом. Оранжевое пламя осветило всю округу, и их всех окатило колоссальной ударной волной. В ужасе Колин приподнял голову из укрытия, повернувшись, чтобы обследовать место, куда ударила боеголовка, попавшая прямо в грудь Раптавр. Та опустила взгляд, затем подняла его на здание. Глаза рептилии под броней сузились. На громадном ящере не было видно ни царапины, ни намека на броне, куда нанесла удар термобарическая взрывчатка с ракетным двигателем. 30 секунд, заорала она. Девчонка чокнулась, ухмыльнулся Итан. Это было очень впечатляюще и круто. Сразу видно бугая высокого уровня, пробормотала батарея. Все нырнули обратно под вой еще одного снаряда РПГ со 2-го этажа здания, Этот промазал по цели на пару футов, и все уставились на то, как та выбросила руку слишком быстро, чтобы разглядеть движение и выхватила ракету из воздуха, когда та пролетала мимо. «Чтоб меня!» — в шоке пробормотал Питерс, и утих, когда женщина-ящер съела снаряд. Как и барыги, стрельба внезапно прекратилась. У Колина создалось впечатление, что немалое количество людей там в ужасе уставилось наружу. Он видел, как значительное число его собственных людей делало то же самое. «Ладно», — пробормотал, слегка придя в себя, «Этан, вот теперь она просто выделывается». «Превосходная психологическая техника», — заметил Колин, одобрительно кивнув. «Время вышло. Теперь наша очередь», — выкрикнула Раптавр неожиданно очень хищным голосом. Она посмотрела по сторонам, крикнув что-то еще на своем языке, а затем метнулась так быстро, что практически исчезла из поля зрения. Митида в темноте была полностью невидима, а Янта выглядела просто кляксой. Тройной грохот синхронно разнесся эхом, когда они проломились прямо сквозь двери и стены, исчезнув внутри здоровенного здания. «Мы здесь есть», — весело пропел голос Янты. Последовала долгая пауза. Все огни внутри погасли. Весь район погрузился в кромешную тьму, не считая отраженного сияния с неба и различных сигнальных огоньков на снаряжении штурмовиков. Затем начались крики. «Ну точно, ужастик», — съязвил Этан. Жена выдала ему подзатыльник. «Удостоверься, что камера включена», — крикнула Тейлор. «Работаем. Не слишком их калечь, но удостоверься, что они это запомнят». Эми мрачно неприятно усмехнулась. «Уж поверь, они не забудут», — откликнулась она, ускоряясь по направлению к цели, стене рядом с дверью в торце здания. Лиза нацелилась прямо на главный вход и проделала то же самое, рванув вперед с таким видом, словно наслаждалась собой. Все трое ударили почти в один чертов момент. Эми в облаке обломков и пыли пробилась сквозь кирпичную стену. Она выкрикнула высоким голосом радостное приветствие четырем барыгам, целившимся в двери своего оружия. И, вскинув руки и дважды проверив, что выбрала снотворное, свалила всех прежде, чем у них был шанс хотя бы подобрать отвешенные в ужасе челюсти. Спустя несколько мгновений погас свет, как и планировалось. Тейлор отыскала источник питания дома и перерезала его. По зданию разнеслись вопли ужаса и приказной визг. Барыги впали в неистовство. Повсюду вокруг были слышны выстрелы, а также как несколько человек выпрыгнуло из окон в облаке стекол и щепы, когда пробились сквозь щиты, которыми были прикрыты большая часть отверстий. «Оставь, СКП их возьмет», — крикнула Тейлор. «Ладно», — откликнулась целительница. «Попробуй достать тех, кто сперва стреляет», — добавила Лиза, пока они никого не убили. «Я тут лечу одного, поймавшего пулю в грудь, а его дружки все лежат». «Четырех уже сняла», — с улыбкой завопила Эми и открыла огонь по группе, выскочившей в конце коридора, стреляя в нее. Огонь из дул ярко озарил территорию. Конечно, она и между выстрелов видела прекрасно, но они-то явно не могли, а мерцающий свет играл чертовскую шутку с их ночным зрением. «А это уже 9», — добавила целительница, выпустив еще несколько дротиков. «За мной пока 12», — отрапортовала Тейлор с другого конца здания. Очень громкий взрыв выбил пыль из стен. «Осторожно, теперь они повсюду разбрасывают гранаты», — крикнула их подруга. «В таком количестве они сами себя перебьют». «Нашла их нарколабораторию», — сообщила Лиза спустя еще 30 секунд, и еще 3 жертвы дротиков Эми. «Тут порядка 2 дюжин прячутся за оборудованием. Аккуратно, в большинстве наркопроизводств используют летучие растворители», — предупредила Эми, карабкаясь по стене к неоштукатуренной бетонной арке, в то время как из комнаты рядом вынырнули несколько барыг, дико озираясь во всех направлениях, кроме верха. Целительница прицелилась и свалила всех. «Если ты или они что-то разольют, выстрел может взорвать пары, и все это местечко взлетит на воздух». «Ага, знаю, но спасибо за очевидное замечание. Я их оставлю напоследок, можно выбраться на крышу и зайти через окно сзади», — выкрикнула подруга таким голосом, точно пыталась не рассмеяться. «Выглядит так, словно они пытались закончить последнее изобретение скрип», — сообщила Тейлор секунду спустя. «Хотя не похоже, чтобы продвинулись с этим. Я его пополам разрезала, просто для надежности». По коридорам и комнатам здания эхом гуляли выстрелы и вопли. Полетело еще 2 гранаты, одна наружу, другая внутрь. Затем последовало фух еще одного выстрела из РПГ откуда-то сверху. Эми посмотрела вверх, соображая, откуда вылетели ракеты, после чего рванула по лестнице, грубо, но крепко приделанной к стене, и просочилась через люк в полу, который вел в место, бывшие своего рода погрузочной зоной. Кран на потолке был закреплен таким образом, чтобы было возможно выдвинуть его через здоровое отверстие в стене склада. 5 мужчин и 3 женщины склонились над большущим ящиком с надписью «Кириллицей», от которого исходил запах мощной взрывчатки. 2 перезаряжали парочку гранатометов, 1 подсвечивал процесс с маленьким фонариком, а еще пара обшаривала ящик в поисках новых снарядов. Эми сочла это весьма удовлетворительным, она-то знала, что видит их не хуже, чем днем, а они не видят практически ничего. Это было весело, почти нечестно, но все равно весело. Понаблюдав секунду, целительница ухмыльнулась. «Я вижу мертвых людей», – прошипела она как можно более угрожающе низким нечеловеческим голосом и подумала, что Варга бы одобрил 5. Они застыли, а один буквально обоссался от ужаса. Вскинув фонарик, его обладатель повернулся туда, откуда раздавался ее голос, завопил от испуга, бросил в нее светильником и нырнул в окно. Не успел он преодолеть 2 фута, как целительница поймала его, забеспокоившись, чтобы мужик не убился с 40 футов высоты. Когда же один из тех, кто держал гранатомет, повернулся в ее сторону, Эми закатила глаза и перестреляла оставшихся как можно скорее, с удовлетворением наблюдая, как они валятся. «Никогда в компьютерные игры не играли, придурки», – пробормотала она по-английски. «Никогда не используйте гранатомет в упор, особенно на чем-то, что может его танковать». Проверив всех, девушка кивнула, вышибла пинком дверь в конце комнаты и направилась дальше вглубь здания, напевая под нос, времени у нее было до черта. Следовало пригласить плащ, ей бы понравилось, подумала она, принявшись отстреливаться от толпы наркоманов, открывших по ней безумную стрельбу из всевозможных укрытий. Может, в следующий раз, дернувшись из-за отскочившей от брони пули, Колин раскрутил алебарду и нажал кнопку. Заряд тазера, который он привел в готовности, зафиксировал на цели через головной дисплей, выпустил облако взвеси, прошедшие по дуге над машиной, за которую нырнул барыга и резко сменивший курс, чтобы его поразить. Раздался приглушенный треск и еле слышный вопль. Герой с удовлетворением огляделся вокруг в поисках новых целей. Программа прицеливания выискивала в округе тепловые сигнатуры людей. Ханна была позади 2 этажами выше на складе, точными выстрелами из травмата отстреливая где-то 2 дюжины барыг, сваливших от полного разгрома, творившегося на их базе. По мере того, как она их выбивала, штурмовики СКП выдвигались и заливали их пеной, или запускали сдерживающие гранаты. По всей территории валялись клочья твердой пены с торчащими из них конечностями. Итан с женой взялись сгонять в загон остальных беглецов, уже задержав 2 в воде, достаточно холодной, чтобы представлять весьма значительную угрозу здоровью. Плеск и крики очевидно показывали, что одного они упустили, так что Колин со вздохом выдвинулся, изготовив картридж для метания троса в своем вооружении. Спустя несколько секунд герой уже подтягивал получившего шок мокрого человека, от которого его тут же избавил один из штурмовиков. Барыга при этом выглядел почти счастливым. Изнутри склада раздались новые взрывы вкупе с криками, воплями и стрельбой. Звуки постепенно замирали вдали, там явно несли огромные потери. Технарь не был удивлен. Тройки по фрептилии работали командой с замечательной точностью, а очень немногие из барыг смогли бы их замедлить, и уж точно ничего не могли сделать, чтобы их остановить. Герой сильно подозревал, что на самом деле они могли бы провернуть это все сами куда быстрее, но не желали раскрывать всем, насколько же опасными были на самом деле. Колин одобрял, это было стратегически верно, он все равно испытывал немалое любопытство насчет того, на что они действительно были способны, если бы выложились полностью. И в то же время, если повезет, это никогда не потребуется выяснять. Колин слышал, как они перекликаются, координируя атаки на том странном языке. На миг огонь усилился, затем внезапно стремительно прекратился. Предположительно, внутренние укрепления были пробиты и вычищены. Посмотрев на время, герой увидел, что с первых раздавшихся выстрелов прошло всего 45 минут. Оказалось, куда больше, как и всегда в бою. Размышляя над загадками субъективно-объективного времени, он отклонил дубинку, которой махал орущий наркозависимый, вынырнувший из дверного прохода, древком алебарды, затем умело закрутил ее на 180 градусов и поразил мужичка встроенным электрошокером, проследив, как нападающий теряет сознание. 2 секунды. Не слишком хорошо, необходимо поднять напряжение на, пожалуй, 16%. Сделал он пометку. Угасающий крик заставил героя поднять взгляд и разочарованно покачать головой. Другой барыга выбросился из окна верхнего этажа и по четкой дуге ушел в залив. В окне появилась Митида, внимательно посмотрела на него внизу, помахала и снова исчезла внутри. Махнув рукой солдатам следовать за собой, Колин последовал примеру и пошел вытаскивать того, который, кашляя и захлебываясь, плескался в воде. Честно, некоторые из этих людей были ну просто тупые. Мрачно улыбнувшись тому, как двое барыг израсходовали патроны, а затем в ужасе увидали, что она просто стоит, Тейлор вскинула дротиковый пистолет и аккуратно выстрелила обоим в грудь. Они застыли и рухнули. Пустое оружие клацнуло о пол. Удовлетворенная тем, что в этой части здания никого не осталось, полудемона смотрелась вокруг, отслеживая источники тепла и запахи, затем встала на след тех, кто утек, когда она снесла дверь взмахом хвоста. Ей было видно пылающее теплом отпечатки ног, которые вели вверх по пролету ступеней, так что девушка-ящер просто последовала по ним, слыша над собой бегущих людей. «У меня только что появилась идея», — крикнула она. Звук голоса заставил оставшихся барыг снова завопить. «Какая?» — отозвалась ими откуда-то неподалеку. С другого конца и этажом выше Тейлор чуяла Лизу. «Нам нужны одноразовые симбионты, вроде полевой перевязки. Можем все носить их с собой на случай, если будет много людей, нуждающихся в лечении, и еще сделать частью наборов первой помощи на верфи. Как думаешь, это возможно?» Последовала пауза, сменившаяся звуком трех выстрелов из пускателей. «Да, должно быть», — произнесла она под звук удара нескольких тел об пол. «Хорошая мысль. Я подумаю об этом и прикину насчет прототипа. Ты могла бы делать их в виде дротиков», добавила Лиза с другого конца склада. «Тогда мы могли бы стрелять по людям из наших лечебных пушек. Было бы круто и немного стрёмно», рассмеялась Эми. «Как и мы, так что никто не удивился бы», фыркнула Тейлор. «Действительно вполне неплохая идея. Так и сделай. Внесу в список. Ты же знаешь, даже если мы будем жить вечно, то никогда на самом деле не закончим этот список, верно?» уточнила Лиза. И тут же кто-то заорал. «Может и нет, но скучно не будет никогда. Как думаешь, сколько осталось?» Тейлор подумала и крикнула в ответ. «Полагаю, примерно 15 самые большие». «С моими 13», — поправила Лиза. Откуда-то донесся еще один резко оборвавшийся крик. «12, 10», — со смехом в голосе сообщила Эми. Раздалось еще два выстрела дротиками. Они закончили 5 минут спустя, и все вместе встретились в середине здания на верхнем этаже. «Думаю, это все», — улыбнулась Тейлор. «Закончено. Я не слышу больше никакого движения, либо запаха от них». «Ага, как и я», — отозвалась Лиза с самодовольным удовлетворением во взгляде. «Было чертовски весело. Ты приглашаешь нас на все лучшие ивенты, и к тому же хорошая практика», — вставила с усмешкой Эми. «Я думаю, наружу выбралось 24 или 25. Эскапе и Кейпы скрутили всех довольно эффективно. Они знают свое дело», — кивнула Тейлор. «Великолепно. Давайте всех отыщем и вынесем наружу, сдадим и тщательно прочешем это местечко, чтобы удостовериться, что никого не упустили. А как Эскапе тут закончит, я тут все обрушу. Толкач навсегда вне игры. По мне так здорово», — кивнула Эми. «Ные наркоторговцы. Интересно, а кто-нибудь уже нашел Денни?» — поинтересовалась Лиза. «Не знаю», — пожала плечами Тейлор. «Заклинание спало точно по графику, так что тело просто там лежит. Найдут рано или поздно. Пошли, давайте заканчивать, у меня на вечер планы». Снова в полет, осклабилась Эми. «Да, чертовски верно. Как только я выловлю все баги, нам надо придумать, как создать что-нибудь и для вас, девчата», и они разошлись по зданию, выискивая каждого пойманного. «Вот теперь я в предвкушении», — улыбнулась Лиза. В голосе умницы звучало воодушевление. Ханна смотрела, как солдаты укладывают последнего из беспамятных барыг в оставшийся грузовик, доведя общий счет до 109. «Это, должно быть, своего рода рекорд», — впечатленно высказался Итан. «Надо будет посмотреть. Определенно, очень хороший исход», — одобрительно произнес Колин. «И к тому же очень эффективно проделано». Дверь грузовика закрылась, заработал двигатель, и машина тронулась. Митида и Анта старательно обошли каждого барыгу, исцелив все травмы, из которых на удивление мало имели причины этот рейд. Трое ящеров работали очень осмотрительно, а также удалили все наложенные ими кандалы, которые солдаты заменили имеющимися под рукой стяжками. И Анта сообщила, что заключенные начнут приходить в сознание в течение часа, чего должно хватить, чтобы разместить их по камерам. Полиция забрала половину из КП оставшихся, ни у одной из организаций самой по себе не было достаточно свободного места. База «Барык» в настоящий момент была захвачена как криминалистами полицейского департамента, так и их коллегами из СКП. Вспышки камер сверкали почти непрерывно, а поток материалов выносился наружу и паковался. Улик хватало, чтобы засадить вожаков банды на годы, в некоторых случаях на десятилетия. Также они на основании найденных документов установили личности толкача, скрипесочника, что пригодилось бы, как только и когда они сумеют поймать любого из этих троих. Раптавр по-прежнему намеревалась разрушить здание, когда техники закончат. Ханна была не совсем за, но не собиралась спорить по этому поводу. Она могла понять желание рептилии и подобной кипа, и по меньшей мере наполовину была согласна. Помимо прочего, это было очень мощным посланием. К тому же героине было любопытно посмотреть, как это провернут. К ним подошел один из полицейских офицеров отряда, прочесывавшего окрестные здания на предмет укрывшихся там дезертиров «Барык». Лицо его было угрюмым. «Сэр, мы нашли кое-что, что вам надо увидеть», — негромко обратился он к Колину. Технарь посмотрел на него, затем на Ханну, и последовал за мужчиной. Итан пристроился следом, по-видимому, скорее из любопытства. Вскоре они стояли в здании на соседней улице от базы «Барык» парой кварталов дальше от воды, глядя, как двое офицеров делают снимки. «Документы?» – поинтересовался Колин, сканируя труп, лежавший на полу в груди старых картонных коробок в позе, предполагавшей, что она в защитном жесте вскинула руки. «Мы ничего не нашли, сэр», – сообщил один из полицейских техников, и указал на маленькую подборку всякой всячины. «Это все, что у нее было в карманах. Умерла недавно», – прокомментировал Итан, изучая кровь вокруг уничтоженного лица. «Судя по всему, не более пары часов назад. К тому же выстрел с очень близкого расстояния, может, 10-15 футов», – указал приведший их офицер. «На одежде пороховые газы, похожи на пули 9 мм». Колин присел на корточки рядом с телом и прошелся над ним очередным устройством, затем с минуту повозился с прибором. «Да, 9-миллиметровые полуоболочечные разрывные пули, две в грудную клетку, одна в сердце и одна прошла правое легкое, еще 3 в мозг». Технарь поменял настройки устройства и снова провел им вокруг головы жертвы, от которой немного осталось. «Интересно, что?» – поинтересовалась Ханна. «У этой особы имеется корона Палинтия и Гемма. Она парачеловек», – уставилась на него Ханна. «Да». Технарь выпрямился, изучая тело с мрачной складкой у губ. «Подозреваю, что это скрип, или была ею?» «А», — медленно кивнула героиня. «Да, определенно интересно. Любопытно, кто ее застрелил. Данные баллистики совпадают с делами по другим преступлениям, связанным с барыгами», — задумчиво отозвался коллега. «Я бы предположил, что это подразумевает, это скорее всего они же. Надо будет извлечь пули и провести полную баллистическую экспертизу, но я бы не удивился, обнаружив идеальное совпадение с известным стволом из арсенала «Барык». Кажется вероятным, что либо они ее снова поймали и казнили, либо ее первоначальное исчезновение было на совести кого-то из ее же банды. В любом случае, подозрение падает на приказы толкача. Колин негромко вздохнул. Жаль, хороший был технарь. Подозреваю, если бы она сделала иной выбор, могла бы чего-то добиться в жизни. Ханна покачала головой. Технари в бандах долго не живут, заметила она, и, повернувшись к офицеру полиции, добавила: «Отработайте по полной программе, процедуру вы знаете, я предоставлю транспорт». «Спасибо, мэм», — уважительно кивнул тот ей. Герои бросили еще один взгляд на тело и вышли. На улице батарея беседовала с Раптаврой и ее кузинами. Когда Ханна и остальные к ним присоединились, компания дружно посмотрели на пришедших. «Мы нашли скрип», — оповестил Колин. «Звучит не очень», — пристально посмотрела на него Раптавр. «Да, боюсь, она мертва». «Ох», — женщина-рептилия посмотрела на родственниц. «Уверены, что это она?» «Почти, но потребуется проверка ДНК. Для сравнения, у нас есть инструменты из ее мастерской. Но тело, найденное полицией, принадлежит светловолосой женщине парачеловеку приблизительно 25-27 лет, что совпадает с известным Аскрип. По-видимому, ее исполнили с близкого расстояния, и была предпринята попытка уничтожить лицо. Это неприятно», — Митида выглядела слегка шокированной. «Очень. Но в нашем списке одним именем меньше», — вздохнул Колин. «Скандал в каком-то смысле, но все обошлось одной пострадавшей, и это, по всей видимости, дело рук самой банды. Думаю, мы можем расценивать это как успех. Спасибо всем за работу, и что пригласили нас. Мы с удовольствием, заверила его Раптавр. Она оглянулась на склад, все еще извергавший людей и улики. Сколько вашим людям надо, чтобы закончить? Еще полчаса, сообщила Ханна. Окей. И ровно спустя указанное время героиня наблюдала вместе с остальными, как Раптавр вошла обратно в здание, считанные минуты спустя возникнув вновь. Громадная рептилия присоединилась к ним. «Ну, думаю, на сегодня это все», — сообщила она с улыбкой. И, указав пальцем на склад, добавила «Бам!». Все здание загрохотало и сложилось внутрь под довольным взглядом ящеров и изумленным всех остальных. «Иисусе!» — пробормотал капитан Питерс. «Впечатляет!» — спустя секунду произнес Колин, глядя, как остатки оседают в свете дизельных прожекторов, расставленных вокруг. «Как вы это сделали?» «Кое-что, над чем я некоторое время работала», — отозвалась Раптавр, пока не определилась, как его назвать. Но оно убрало все внутренние опоры и стены, обратив их в прах. Теперь там не осталось ничего, кроме пыли. «Очень эффективно», — кивнул технарь. «Было бы интересно при случае узнать об этом больше. Уверена, мы можем прийти к соглашению», — улыбнулась женщина-ящер, и, протянув руку, обменялась рукопожатием с ним, затем с остальными тремя паралюдьми и капитаном Питерсом. Митида и Анта последовали ее примеру. «Если понадобится что-то еще, вы знаете, как с нами связаться. Было интересно со всеми вами поработать», и с еле заметной злой усмешкой добавила. «Может, однажды появится причина позвать настоящих бойцов из нашей семьи, но это была хорошая тренировка». Раптавр посмотрела на своих спутниц и произнесла что-то на том потустороннем языке, пока Ханна, белея, пыталась сообразить, шутит она или нет. «Еще увидимся», — добавила ящер по-английски, и все трое развернулись и трусцой скрылись во мраке. «Ну, это было стрёмно», — произнес Эйтан спустя примерно 20 секунд несколько смятенного молчания. Покосился на останки базы барык, представлявшие собой низкий курган из битого камня с пылью, вьющийся над ним и улетающий в залив со стылым бризом. «Напомните никогда их не расстраивать. Если тебе необходимо напоминать об этом, дела обстоят куда хуже, чем я представляла», — вздохнула его жена, на что шутник усмехнулся. Ханна с этим мнением полностью согласилась, уставившись на гору кирпичей и слегка содрогнувшись. Она была очень рада, когда они наконец собрались и покинули это место. Один шуточное прозвище тела, полностью непригоден. СМ, главу 206. Два честные слова, в оригинале «Экспансион Чамбер». Уж не знаю, почему не «Силенцер» или «Музли Супрессор», но слово автора. 3. Она же гипотеза лингвистической относительности. Предполагает, что структура языка влияет на мировосприятие и воззрение его носителей, а также на их когнитивные процессы. Выделяют две формулировки этой гипотезы. 1. Строгая версия. Язык определяет мышление, и, соответственно, лингвистические категории ограничивают и определяют когнитивные категории. 2. Мягкая версия. Наряду с лингвистическими категориями мышления формируют влияние традиции некоторые виды неязыкового поведения. Подробнее СМ. Вики и гуглите, например, https psifatstarorclipsapirvhorv2htm или https cyberleninka.ru-artitsli-n гипотеза Сепера-Уорфа в контексте биологии познания. 4. Серьезно, в оригинале он кричит РПГ. А была ли это транслитерация старого советского РПГ? Или же сокращение от «Роцкит пропиллет гренаде», решайте сами. 5. В оригинале фраза звучит как «Исиеди от пиопли». Варга вряд ли оценит всю соль шутки, а вот автор наверняка играл в третий Warcraft и помнит чит-код на снятие «Тумана войны». И да, это «Исиеди от пиопли». Глава 174. Разбор и тесты. Все прошло нормально, Тейлор посмотрела на отца и, коротко кивнув, откинула голову на спинку кресла. Да, рейд был достаточно простым. С барыгами покончено, девушка покосилась на Линду, слушавшую с видимой нервозностью. Никто не пострадал, не считая мелких ранений и нескольких случаев навлеченного на себя дружественного огня, которые они вылечили. Раптавр сказала, все прошло идеально, а тело, я сделала то, что требовалось. Они нашли его после рейда и практически сразу опознали как скрип, вздохнула она. Честно скажу, было неприятно в него стрелять, но... Тейлор пожала плечами. Оно и не было живым, разве что технически, а внутри никого. Мне это все равно не нравится. Я бы и не ждал обратного, отозвался отец, обратив на нее сочувствующий, но гордый взгляд. Никто из вас не относится к тому сорту людей, кому нравится приносить смерть или разрушение ради собственной выгоды. Он посмотрел на Эми и Лизу, тихо сидевших рядом с Тейлор, в данный момент Сауриал. Все, хорошая работа. Если повезет, это снимет толкача с доски. Будем надеяться, что навсегда, подействует как предупреждение всем прочим, кто может возмечтать попытать счастья, а Линда останется чиста. Думаю, они проведут весьма исчерпывающее вскрытие, вставила Эми. Они всегда так делают, если замешан парачеловек, особенно настолько распиаренный, как Скрип. Но не найдут ничего неладного, в этом я уверена. Я скопировала следы наркотиков в теле так, чтобы совпадало с применением, по словам Линды, а также химикаты, оставшиеся в волосах и костях, подделала соответствующее содержимое желудка, уровень сахара в крови и все такое, чтобы продемонстрировать, что она ела примерно 24 часа назад, ну и все прочее, до чего смогла додуматься. Любые упущенные расхождения, а я вполне уверена, что таких наверняка нет, легко объяснялись бы итогами длительного злоупотребления наркотиками. Линда слегка передернулась и вздохнула. Бред же, если подумать, и с глубоким вздохом подняла взгляд на Динадевушку. Но притом я рада, что эта часть моей жизни окончена. Спасибо всем вам. Всегда пожалуйста, улыбнулась Лиза, и посмотрела на компьютеры. Мне необходимо будет заняться выпуском заявления для прессы и поговорить с директором Питгот, чтобы согласовать наши истории. Завтра это определенно будет крупной новостью. Зазвонил телефон, заставив Линду дернуться, и все обратили взгляды на него. Тейлор взяла трубку и протянула отцу. «Это тебя». Тот взял аппарат и заговорил с одним из охранников на воротах. Трое из оставшихся четверых слушали с обеих сторон. Затем протянул трубку обратно, и дочь положила ее обратно в зарядное устройство. «Это уже крупная новость», — произнес он ради единственной другой нерептилии, присутствующей здесь. «Брактон ТВ у ворот. Просит интервью с кем-нибудь из семьи». «Я займусь», — поднялась на ноги Тейлор. Полудемон посмотрела на технарку, все еще казавшуюся слегка удрученной. «Я бы предложила тебе лечь пораньше. В любом случае, уже почти 10, так что не так уж рано. О том, чем ты хочешь заняться дальше, можно поговорить завтра, как и разобраться с мастерской. К тому же по-прежнему стоит вопрос о твоей форме оборотня». «Окей», — вяло отреагировала Линда. «Я пойду обратно с тобой», — она повернулась к Лизе и Эми. «Еще раз спасибо вам обеим за все, что вы сделали. Делать тебе новое тело было интересным упражнением, да и весело», — улыбнулась Эми. «И мы были рады помочь», — добавила Лиза. Брюнетка с улыбкой кивнула и вслед за Тейлор с отцом покинула офис, направившись обратно к административному корпусу и репортерам. «Хорошо, что с этим покончено», — заметила Тейлор Варге, выплывая из залива. Она погрузилась на несколько сотен футов и повернула на север. «Еще посмотрим, что будет дальше. Теперь это зависит не от нас, но думаю, в той или иной мере сработает наверняка». «Соглашусь», — отозвался напарник. «Мница, СКП и протекторат довольны сим исходом, и я не имею сомнений, что труды ими выстоят пред их пытливостью, а в средней и дальней перспективе мы устранили с улиц значимое число наркотиков, что, скорее всего, само по себе спасет много жизней, пока кто-то еще не начнет заново», — вздохнула мозг. «Верно, но мы лишь в силах стараться изо всех сил, чтобы сократить сие. Нет мира, что суть утопия, и сомневаюсь, что мы когда-либо сможем сделать таковым сей, но мы в силах способствовать, и я рад оказывать тебе всем помощь», — его низкий голос волной накатил на девушку. «Что важнее на сей миг, в порядке ли ты?» «Ты это о чем?» — поинтересовалась девушка. «Мой драгоценный друг, мне ведомо, что ты испытала, когда выстрелила в Денни. Пускай даже внутри того мозга не было ничего, ни тени сознательного либо же чего-то, что можно было бы поименовать личностью, оно по-прежнему выглядело как человек. Тебе не нравилось делать то, что ты делала». Некоторое время Тейлор хранила молчание, медленными ударами хвоста плавно устремляясь вперед и размышляя над его словами. «Нет», — наконец отозвалась она, — «мне это не понравилось, и очень сильно надеюсь, что такого никогда не будет. Папа был прав, отбирать жизнь – это не то, что делается запросто, но это вроде как дало мне представление. Знаю, там внутри никого не было, и никогда не появилось бы, Линда в безопасности, а у нас не было выбора, но даже так это было неприятно. Я начала задумываться, на что это было бы похоже, сделать такое с чем-то, кем-то реально мыслящим. Колоссальные нематериальные ручищи окутали ее чувством защищенности. Понимаю, мне жаль, что тебе пришлось сие сотворить, но я горд, что ты не дрогнула. Сие более чем доказывает, что превеликая сила совершила хороший выбор. Содрогаюсь от мысли, на что некто с твоими способностями был бы способен без представления об этике. Не тревожься. Уверен, с твоими друзьями, семьей и, разумеется, мною мы сумеем сдержать тебя от деяний, о коих ты бы сожалела. Но, жизнь, что ты избрала, та, что затянула тебя, означает, что ты почти наверняка будешь должна совершить сие раньше или позже над кем-то, кто будет настоящей личностью. Тебе следует быть готовой, хотя согласен, что следует также избегать цева по мере возможностей. Знаю, очень мягко вздохнула Тейлор, и сделаю, что должна. Как я уже говорила раньше, да и ты тоже, угроза хороша только если вы готовы ее исполнить, иначе это просто дым на ветру. Я защищу свою семью и друзей, и всех остальных, кто в этом нуждается, а если это потребует убить кого-то, кто им угрожает, я так и сделаю. Но мне это не понравится. Добро, будь иначе, я бы тревожился. Помни об этом, и не забывай воспоминаний принцессы Луны, что я показал тебе. В иных отношениях она во многом напоминала тебя, никогда не уклонялась свершить необходимое. Пускай даже никогда сего не любила и каждый раз беседовала со мной часами в попытках узреть, могла ли она повернуть ход дел иначе. Ответ едва ли когда был «да», разумеется, это-то и сделало ее столь достойной правительницей, когда она в конце концов унаследовала королевство. Ее люди сильно любили ее, а она их. Хотела бы я с ней встретиться. Я бы тоже желал сего, мягко хмыкнул демон. Однако, боюсь, сие событие вскоре обратилось бы большим хаосом, чем смог бы снести любой мир. Она была интересной. Девушка улыбнулась про себя глубоко под водой, от души радуясь, что у нее есть он как друг и советник. «Спасибо», — наконец произнесла она, — «это помогло, разумеется, всегда к твоим услугам. Полагаю, мы близко от нашего места назначения». Похоже на то, Тейлор узнала морское дно, они были всего в нескольких милях от скалистого мыса, тянущегося от пляжа, где встречались с отцом и мэром несколько недель тому назад. Она замедлилась, начав подниматься к поверхности. «Тейлор», — произнес демон, слегка удивив напарницу, — он редко звал ее по имени. «Да, поговори о сием и со своим отцом тоже. Ему надобно знать, что ты испытываешь». Некоторое время девушка не отвечала. «Поговорю, добро. Теперь же, давай узрим, сколь хорош в работе наш маленький эксперимент». «Согласна», Тейлор усмехнулась, на время откладывая легкое сожаление в сторону. «В самом деле, давай», и, всплыв, огляделась вокруг, внимательно прислушиваясь. Поблизости были слышны только прибои у скал да звуки морской живности, занятой вопросами проживания. Единственными следами людей были пары еле слышно молотящих лодочных движков далеко в море. На горизонте регулярно вспыхивал и газ, запомнившийся ей по первому визиту автоматический маяк, но это было в нескольких милях от них. «Вроде порядок», — произнесла она вслух, подплывая прямо к берегу и ужимаясь в водную боевую форму по пути. Добравшись до скального мыса, Полудемон выкарабкалась из воды и отряхнулась. «Итак, давай посмотрим, что получится», и, театрально взмахнув рукой, добавила: «Драконий режим, запуск». «Как прикажешь», — хмыкнул партнер, когда они перекинулись в модифицированный облик черного дракона. «Круто», — рассмеялась мозг, опустив взгляд на себя, затем скручивая шею, чтобы осмотреть тело сзади. «Это изумительно», — распахнув крылья, она раскинула их на всю длину, почти 40 футов в размахе, согнула и пошевелила когтем, как у летучей мыши на первом суставе. Ощущения великолепные. Ладно, есть мысли, как и в самом деле это делается. Я бы счел, взмахом, пророкотал демон с юмором в голосе. Помимо сего, ты о полетах ведаешь столько же, сколь и я. Я бы предложил прыгнуть единовременно с первым движением вниз. Сие должно способствовать. Далее же нам придется дергать всем, чем можно, на лету. Так сказать, в смысле, крыльями, именно, в миг, когда все скорее поднято в воздух. Рада, что ты со мной, чтобы сохранять почву под ногами. Напарники рассмеялись, затем Тейлор вскинула крылья так высоко, как они только ушли, кончики встретились у нее над спиной, опустилась на все четыре, сильно оттолкнулась и повела крылья вниз. Доплыв обратно до скал, выкарабкалась и отряхнулась от воды. «Ну, мы точно знаем, чего не делать», — хихикнула она. «Мыслю, более вверх и менее вперед. Окей, ХММ, давай попробуем так». Доплыв обратно до скал, Она выкарабкалась и отряхнулась от воды. Снова. Это вышло тоже не совсем как надо. Не то чтобы. Хотя сальто меня впечатлило. Спасибо. Полудемон глубоко задумалась, вспоминая, как летают птицы. Она некоторое время это изучала. Варга выдвинул несколько предложений, и они немного поиграли с формой. Должно сработать. Хорошо. Крылья вверх. Присесть, взмахнуть и прыгнуть. И дальше мы поехали. Доплыв обратно до скал. Сие может потребовать времени. Рано или поздно я разберусь. Уверен в всем. Я же тем временем буду просто сидеть тут и посмеиваться, ежели тебя все устраивает. Ты обычно этим и занят, так что валяй. И, добродушно припираясь со своим внутренним демоническим другом, Тейлор радостно погрузилась в эксперименты. Эмили прочла предварительный доклад и обвела взглядом стол для совещаний. Учитывая обстоятельства, все, похоже, прошло на изумление гладко. Я впечатлена, 109 преступников задержаны без травм. Очень необычно. Прошло без каких-либо серьезных проблем, директор, согласился Колин. Семья была наиболее эффективна, явно тщательно заботясь не причинить вреда никому из барыг, и демонстрируя отличный навык совместной работы. Я также впечатлен и очень доволен. Полагаю, у вас есть видеозапись операций, в голосе легенды звучал интерес. Присутствовали все старшие экипы протектората и дракон вместе с Карлосом, представляющим стражей. Да, ненадолго прихватил с собой, Колин занялся пультом. Экраны опустились, и центральный вспыхнул. Очень информативно. Довольно немало говорит нам о способностях этих членов семьи, их техниках и общем уровне навыков. Технарь нажал кнопку и сел обратно смотреть с остальными. Все, кого там не было, смотрели с довольно странными выражениями на лицах. Эмили попросила смонтировать вместе все отрезки, включающие Раптавр с кузинами, и остальные, без них, в две отдельные последовательности. Когда началась стрельба поначалу, Карлос поморщился, затем уставился на то, как ракетная боеголовка сдетонировала броню Раптавр. Ролик показывал, как та следила за ней взглядом и даже глазом не моргнула. «Блин, а это вообще впечатляет», – пробормотал парень. «Вы читали оценку рисков, она сообщает о высоком уровне бугая, но просто стоять там и дать ракете о себя взорваться. Это было определенно намеренно». Ханна на секунду поставила запись на паузу. Видно, как она просто наблюдает за ее приближением. Судя по тому, что случилось дальше, я не сомневаюсь, что, если бы захотела, она могла просто убраться с пути. Это была демонстрация, и добавила, возобновив показ. Как и это, все, включая Эмили, уставились в изумлении на то, как гигантская рептилия сгробастала следующую ракету в воздухе и сунула в рот, откусив половину и моментально прожевав, после чего сглотнула. Остаток набил рот в следующий заход, а мой бог очень слабым голосом произнес Карлос. «Превосходное применение методов психологической войны», – прокомментировал легенда. «Согласен», – кивнул Колин. Она изложила ультиматум, дала в себя выстрелить, чтобы показать, что они ничего не могут с этим поделать, а в процессе деморализовала, украсив демонстрацией того, что настолько быстро и крепко, что у них не осталось и шанса, затем выждала полный срок своего требования, прежде чем действовать. Для противников, не страдающих нехваткой интеллекта, на примере барыг было показано, что они и в одиночку могли принудить их сдаться. А когда они вошли, то просто вбежали сквозь стены, заметила батарея на фоне показа, избегая дверей. Что интересно, я бы подумала, что было бы проще выломать их. Было бы, но также же это было бы то, чего ожидали защитники, прокомментировала Ханна. Те-то наверняка целились в двери и были захвачены врасплох, когда семья зашла сквозь стены. Хороший тактический ход, если можешь такое устроить. Группы полицейского спецназа один используют тот же прием по тем же причинам, произнес легенда. Но они обычно не проламывают запросто стену на 30 милях в час. А где, черт возьми, барыги достали те реактивные гранатометы? Потребовал ответа Крейг. Взрыв был черти какой. Это была термобарическая граната ТБГ-7М2, выпущенная из гранатомета РПГ-7Д российского изготовления, датирующегося началом 80-х, отозвалась Ханна. Мы изъяли 9 гранатометов, 22 неистраченных термобарических снаряда, 15 бронебойных снарядов ПГ-7ВС и 2 прибора ночного ведения для гранатометчиков. Идет расследование, откуда они в конечном итоге взялись, но первоначальные признаки предполагают, что были ввезены в страну контрабандой через Аляску и Канаду боевой коммунистической группировкой в конце 80-х для использования в Мексике. Другие с теми же номерами партии были изъяты от АТРИ примерно 5 лет назад, но как барыги наложили на них руки, мы пока не знаем. Будем надеяться, на улицах их больше не осталось, вздохнул легенда. Это было бы идеально, хмуро согласилась героиня. Термобарические гранаты обладают значительным радиусом поражения и запросто разнесли бы автомобиль. Бронебойные же прошили бы большую часть нашего транспорта насквозь без каких-либо серьезных проблем. Даже силовому костюму Колина пришлось бы несладко. Все посмотрели на человека в сине-серебряной броне, и тот пожал плечами. Он отразил бы по меньшей мере 1-2 выстрела, но при наличии выбора проверять не хотелось бы. Эффект удара вышел бы очень неприятным. «Тебе, наверное, стоит что-то с этим сделать», — ухмыльнулся Итан. «Узнав, что подобное оружие в руках местной преступности, сделаю», — отозвался технарь. «У них слишком много тяжелого вооружения, чтобы меня это устраивало», и все на какое-то время вернулись к просмотру. «А что это за язык, на котором они говорят?» — наконец поинтересовался Рари. «Никогда ничего подобного не слышал». «Никто не слышал», — заверила его дракон. «Он не соотносится ни с одним человеческим языком. Судя по диапазону частот и прочим аудиоданным, это язык с большей информационной насыщенностью, чем английский, и, вполне вероятно, оптимизирован для использования под водой. Моя рабочая теория — это их родной язык, что вписывается во все имеющиеся на сегодня свидетельства. Жуткий до чертиков», — высказался Робин. Несколько человек закивали, и притом совершенно восхитительный, заметила канадская технарь. «Мне придется организовать с ними разговор на эту тему. Если узнать больше об этом языке, это могло бы пролить свет на очень многое. Разумеется, если предположить, что они действительно будут с вами об этом говорить», — Эмили посмотрела на дракон. «Это хороший способ позволить общаться, не дав нам ничего понять. Они могут не захотеть терять это преимущество». «Это определенно возможно», — кивнула гостья. «Вы хорошо разбираетесь в компьютерах. Нельзя написать программу для расшифровки», — поинтересовался Карлос, по-прежнему пристально следя за штурмом. «Эгида, язык особенно такой, о котором мы ничего не знаем и не имеем на что опереться, не похож на код», — отозвалась канадка. «Это не просто дешифровка, что, для начала, само по себе может оказаться практически невозможно. Они вполне, собственно, почти наверняка, могут иметь концепции, которые вообще не подлежат переводу, и даже те, что подлежат, наверняка потребуют значительных усилий для обработки. Статистический анализ в конечном итоге мог бы дать нам разобрать несколько простейших слов, но в словаре их, по предварительной оценке, как минимум несколько тысяч, с по меньшей мере дюжиной модификаторов различных типов. Без их помощи потребуются годы, чтобы достичь чего-то большего, чем обоснованные догадки. Учитывая, сколько времени ушло на некоторые из древних человеческих языков, многие из которых мы до сих пор не понимаем, не могу не согласиться, кивнул Колин. Единственным разумным способом освоить этот язык было бы добиться, чтобы кто-то из семьи нас научил, что все равно было бы процессом, требующим высокой самоотдачи. Это сложный язык, воспроизвести который нам не позволяет строение голосового аппарата, хотя понимание может быть возможно. Не представляю человеческое существо, способное говорить на нем без помощи технологий. Они досмотрели остаток рейда, затем прочие записи, которые делали все остальные. В дополнение к камере на шлеме технаря имелся ряд других, записывавших происходящее с разных ракурсов. Когда с этим было покончено, Колин нажал кнопку и остановил показ. «Спасибо», — поблагодарила Эмили. «Это и в самом деле было очень интересно. Основываясь на увиденном, что мы можем добавить к оценке угрозы?» Обвела она взглядом стол. «Они ужасающе быстрые», — подумал вслух Карлос. «Куда быстрее, чем я ожидал. И очень-очень сильные. Очень крепкие, хорошо владеют тактическим и стратегическим мышлением, психологическим воздействием и нестандартными атаками», — вставил Итан. «И к тому же любит тактики из киноужастиков. Видели, как Митида вылезла из окна, прошла прямо по крыше и нырнула в другой прямо под собой? Держу пари, оно вело прямо за спину барыгам. Способности к карабканью у них безумные. Тут все методы, которые мы видели в исполнении Сауриал в прошлом, в сочетании с известной Зараптавр склонностью к лобовым атакам», — заявил легенда. Похоже, они с радостью смешивают и подбирают техники под обстоятельства. Очень умно и очень сложно достижимо при сколько-нибудь надежной противостоящей обороне. И к тому же очень хорошо тренированы. Никто из них не использовал оружие, за применением которого раньше видели Сауриал или Раптавр, посмотрела Эмили на соратников. Интересно, почему? Не было нужды, пожал плечами Колин. Целью было захватить всех барыг, не причинив им вреда. Им явно нечего было бояться со стороны оружия, имевшегося у самих барыг, так что они просто выступили против с сонными дротиками, которые впервые использовала Янта. У Раптавр была некая разновидность дротиковых пистолетов в обеих руках, а остальные двое использовали свои встроенные метатели, но все стреляли одинаковыми снарядами. Это отлично сработало и свело риск к минимуму. Ладно, имеет смысл. Митида сказала, что они намеревались быть осторожными, и для меня большое облегчение видеть, что это была правда. Они запросто вместо этого могли бы поубивать всех этих идиотов, пусть даже и случайно. В конце концов, гигантскому ящеру против человека на самом деле и не требуется ничего, кроме голых рук. Нисколько не сомневаюсь, что они могли бы прикончить каждого барыгу в здании за считанные минуты, вздохнула Ханна. Запись, вообще-то, не отображает это в полной мере. Копошится у меня на задворках сознания подозрение, что они чертовски сильно сдерживались, вероятно, в основном, чтобы эти ребята не слишком расстраивались. Скорость их атаки. Если бы они ее поддерживали и намеревались причинить настоящий вред, этих людей смело бы прежде, чем они осознали, что их ударило. Соглашусь, произнес Колин. Я пришел к тому же заключению. Они ни разу не сражаются на пике возможного. Предположение Ханны о причинах, вероятно, верно, они хотят выглядеть менее опасными, чем являются. Если это менее опасные, не думаю, что хочу видеть реально злых, передернула Робина. Да, полагаю, как и любой из нас, отозвался технарь и покосился на Эмили, особенно в свете последнего замечания Раптавр перед тем, как они ушли. И какого же? Директор испытывала любопытство, но и тревогу. Прямая цитата. «Может, однажды появится причина позвать настоящих бойцов из нашей семьи, но это была хорошая тренировка», – посмотрел он на женщину, затем обвел взглядом остальных. Карлос побледнел, а легенда, похоже, по-настоящему крепко задумался. «У меня нет причин верить, что она шутила. Давайте посмотрим, не получится ли у нас этого избежать», – предложила батарея. «Когда я прикинула, что могла бы сделать Кайдзю, если ее разозлить, а затем, что она не настоящий боец, а скорее инженер, то ощутила слабость». Директор рассмотрела высказывание. Последовала долгая тишина, пока все осмысляли концепцию. Эмили была уверена, что не она одна думает, что молодая женщина привела очень хороший аргумент, и в конце концов поинтересовалась, а как Раптавр после обрушила здание. «В данный момент я не уверен», — повернулся к ней Колин. «Не было ни следа взрывчатки. Она не пробыла там достаточно долго, чтобы срезать все опоры и обрушить его таким образом, а какая-нибудь разновидность кислоты или другого коррозийного средства действовала бы дольше. Вся операция заняла всего 14,63 секунды от начала до момента, когда обломки осели, и не нанесла никакого урона вне территории самого здания. Теорий, на данный момент никаких, или скорее, никаких, по которым у меня имелось бы достаточно доказательств, чтобы высказывать что-то помимо догадок. Учитывая ее способность создавать материю, возможно, какая-то разновидность взрывчатки, срок жизни следов которой вышел после подрыва, но звук не совпадает. Большинство остальных идей менее правдоподобны. Придется спросить у нее самой, такую возможность она обозначила. На миг чуть заметно улыбнулся мужчина. Заявила, что пока не придумала название для того, что использовала. Достаточно честно, у меня регулярно те же проблемы. Питгат тяжело посмотрела на героя. Он определенно испытывал слабость к рептилиям, особенно Раптавр, что она находила несколько странным, но полезным. Может, они в конце концов научат его чувству юмора. Ну хорошо, все, кто участвовал в операции, закончите, пожалуйста, свои рапорты и представьте к завтрашнему вечеру. Директор закрыла документ перед собой, затем взяла другую папку и открыла. Следующий вопрос. Скрип, которая, или, скорее, то, что от нее осталось, находится внизу в морге. Есть у нас уже что-то еще по этой теме? Отдел криминалистики полицейского департамента обрабатывает извлеченные из тел пули, сверилась Ханна с заметками. Первичная проверка Колина позволяет всерьез предположить, что они из огнестрельного оружия, известного в связи с барыгами, но мы ждем окончательного баллистического теста. Предполагается, что мы, как и семья, упустили одного или более барыг, решивших по дороге в город устранить Скрип. Возможно, не хотели брать ее с собой или пожелали лишить нас какой-либо информации, которой она располагала. Имеется ряд теорий, и некоторые могут быть верными. Первичные тесты сообщают, что она умерла в то время, когда начался рейд, плюс-минус приблизительно 12 минут, но определить точнее невозможно. А мы уверены, что это Скрип, уточнила Дракон. Да, сканер Колина показал, что она парачеловек. Проверка ДНК совпадает с образцами на инструментах из места в здании, определенно бывшего мастерской технаря. Отпечатки пальцев также совпадают. Анализ крови и волос положителен на столько наркотиков, что мне и думать не хочется, традиционных и технарских, и показывают, что она длительное время постоянно их употребляла. Есть указания, что не так давно она оказалась очень близко к фатальной передозировке, что могло случиться после ее первоначального исчезновения и являться причиной, почему они ее с собой не взяли. Ханна перелистнула страницы. Патологоанатом все еще занимается вскрытием, но говорит, что она в любом случае направлялась к скорой могиле. Он думает, судя по применению препаратов, что до этого момента ей наверняка оставалось не более пары лет. Скверно. Да, женщина закрыла блокнот. Содержимое желудка показывает, что в последний раз она ела почти 24 часа назад, и не очень много. Была слаба и дезориентирована, не в той форме, чтобы отбиваться от нападения. Она могла даже не быть в сознании, хотя положение тела предполагает, что она подняла руки до выстрела. Ну ладно, Эмили сделала пометку в своей папке. С этой конкретной проблемой определенно покончено. Мы знаем, кто она, или кем была. Шерил Андерсон, 25, родилась в Маскоге, Оклахома, у Расса и Марджери Андерсон. Исчезла около 6 лет назад. Согласно докладам, болталась с плохой компанией, а местная полиция смотрела сквозь пальцы. Они полагали, что она либо где-нибудь в неглубокой могиле, возможно, из-за чего-то связанного с наркотиками, или же просто решила куда-то податься. Ее родители им хорошо известны, если читать между строк, у девушки не имелось причин оставаться, и были веские, чтобы уйти. И в итоге она оказалась здесь. Похоже, так и случилось. Мы не знаем, случился ли у нее триггер здесь, по пути сюда, или же еще в Оклахоме. Ладно, спасибо, Ханна. Эмили тоже закрыла папку. Держи меня, пожалуйста, в курсе насчет вскрытия и баллистических тестов. Разумеется, директор. Мы также разбираемся с захваченными в ходе рейда уликами. Я представлю доклад через пару дней. Хорошо. Теперь, далее, Питгот открыла третью папку, прочитала первую страницу, вздохнула и посмотрела на Колина. Кит Вин, может кто-нибудь объяснить, почему техобслуживание жалуется, что торговый автомат у его лаборатории был вскрыт чем-то, похожим на некую разновидность энергетического оружия направленного действия, весь Red Bull изъят составлением долговой расписки, а также сказать мне, почему его лаборатория издает еле слышное шипение и пахнет точно пекарня. Колин с тяжелым вздохом накрыл лицо рукой. Я с этим разберусь, директор, пробормотал он. Мои извинения. Полагаю, он чрезмерно увлекся работой. Итан рассмеялся, на что технарь сердито на него глянул. Дракон склонила голову в манере, предполагавшей, что она тоже смеется.